Я оглянулся на Хел, встретил ее ясный, блестящий взгляд и улыбнулся одобрительно. Она кивнула, показывая, что все под контролем. Двум Деймосам было легче вынести атаку Морока, в которой сплетались мощная сексуальная и наркотическая составляющая. Деревянная лестница с облезшей позолотой перил. Алый ковер на ступенях местами вытерт, показывая жесткую сеть основы. Наверху еще одна комната за пыльным темно-синим бархатным занавесом. Я отдернул его и увидел широкую резную кушетку, заваленную подушками, на которой лежали две ноги и тайки с длинными блестящими волосами. Они обнимали юношу в расстегнутой на груди рубашке. Его кожа на фоне их смуглых тел казалась вызывающе белой, и тонкие пальцы девушек завороженно гладили ее, словно редкую драгоценность. Их маленькие ладони скользили по ней, будто осторожные, юркие темные зверьки. Я приблизился, внимательно рассматривая. Чуть загорелое лицо с россыпью веснушек на щеках, светлые кудрявые волосы, курносый нос, уголки губ насмешливо приподняты, как будто ему в грезах виделось нечто забавное и приятное. «Это он», — уверенно произнес Туан. «Давайте, ребята», — сказала Киута, отстраняясь от меня. Я направился к Никасу и успел заметить, как с его руки спрыгнул большой рыжий таракан. Рысью помчался по ковру мимо моего ботинка, но я с хрустом придавил его. Отступил и посмотрел на хитиновые останки. Они все еще дергали лапками, и мне пришлось опять пройтись по нему. На этот раз более успешно. Хел поморщилась. Обязательно было делать это сейчас. «Туан, Киута», не обращая внимания на гримасы ученицы, позвал я. «Вот ваш Деймос». «Что?» Черноволосая девушка удивленно приподняла брови. «Но не он сам, конечно. С помощью этой твари он наблюдал за пленным». Туан присел над дохлым тараканом и поинтересовался. «Что-то вроде крысы Геспера?» «Нет», — ответил я, не теряя больше времени на работу охотников. «Спросишь потом у Тайгера. Он лучше меня разбирается в этом вопросе». Мы с Хел подошли к Никасу. Я потянул от него одну из девушек, и она, что-то невнятно пробормотав по-тайски, лениво отодвинулась на край кушетки. Киута бесцеремонно стащила вторую девчонку и без особых усилий перенесла в кресло, стоящее в отдалении. Хел вопросительно посмотрела на меня, не представляя, как я буду приводить клиента в чувство. Я наклонился над парнем, слегка потряс его за плечо. «Эй, Никас, пора просыпаться». Пленник Деймоса не реагировал. «Может, просто унесешь его отсюда?» — спросила Хел, присаживаясь рядом со спящим. «Нет, мы должны привести его в чувство, иначе в реальности он так и не придет в себя». Я взял Никаса за рубашку на груди, приподнял, прислонил к стене, затем размахнулся и влепил парню пощечину. Его голова мотнулась, затылок стукнулся о стену. «Эй!» — Киута шагнула было ко мне с возмущением, недовольная подобными методами воздействия. «Не беспокойся, так надо». Хел преградил ей дорогу и почти дословно повторила мои слова. «Боль подстегивает и приводит в чувство, по-другому его не вытащить, и, поверь, Мэтт сам не в восторге от этого».